же сон, возможно, в третий раз проклятый сон. А старик сидит да пишет, и дремотой знать во всю ночь он не Господь, и днес, и присно.